Домовой в чемодане. О том, что нужно менять всю систему, я впервые услышала от водопроводчика. Уловив в его словах скрытые насказания и даже пророчества, я, как помню, восхитилась игрой смыслов. В ту пору мы ценили Эзопов язык превыше прочих языков. Водопроводчик же, если и имел заднюю мысль, то лишь в отношении аванса на пол-литру. Система другого рода, над которой не властен был водопроводчик, висела в воздухе, и дышать было трудно. Это у Стругацких описано место, где всегда идет дождь, а вокруг дождя нет. Вокруг был мир, куда нам путь заказан по определению, и такова система. Отношение к ней в конечном счете было важной, если не главной причиной великого перелета. Великий перелет был подобен миграции птичьего племени, которое до поры до времени, если и летало, так только во сне. Вдруг оно пробудилось, дрогнуло, затрепетало и взмыло над зоной тотальной оседлости. Зона была обнесена стеной системы, вроде Великой Китайской стены. Все, что размещалось за стеной, было пространством, откуда являлись знакомые иностранцы, обморочным пейзажем из фильма «Феллини», морем, в котором старик Хемингуэй ловит золотую рыбу. Есть там еще перламутровый мираж Ренуара, его называют Париж. Как же, спрашивается, можно туда въехать? В картину, в фильм, в книгу? Мы принадлежали другому измерению. Мы не были похожи ни на лису, ни на кролика. Однако прорваться в другое измерение оказалось возможным. Стоило лишь удрать от системы, от нее ненавистной. Тут начинается необъяснимое. Мы, кто оставался, ненавидели ее не меньше. В конце концов, одни уехали, другие остались, кто как захотел. Или кому что на роду было написано. И все тут. Все? Да ничего подобного. Много лет назад гремели яростные споры, вопрос ехать-не ехать на московских кухнях приобретал характер митингов, гайд-парк, а не кухня. Но и 20 лет спустя этот спор не окончен. Мои сверстники долго, очень долго не могли оторваться от дискуссии. Я был прав, что уехал. Я был прав, что остался. В изменившемся ландшафте мира, после того, как нас выпустили, долети куда хочешь, кому ты нужен, в преддверии того, что нас уже никуда не будут впускать, слишком много от нас хлопот, вопрос ехать-не ехать проявил неимоверную живучесть. Вопрос с таким солидным стажем, начисто лишенный практического смысла, это уже в своем роде факт искусства для искусства. Искусством для искусства назывался художественный объект на одной ранее авангардной выставке, что бывали на Малой Грузинской. Два телевизора, сблизившись линзами, смотрелись друг в друга. В каждом ящике шла своя программа, это можно было понять, заглянув в узкую щель между ними. Однако зрителями объект не интересовался, каждый ящик доказывал ящику-оппоненту свою правоту. Художник Рошаль, создавший это произведение, уехал. Ящики он покрасил зеленым, чтобы наглядно показать, как они отличны от других ящиков на всем белом свете. Мы отличны от других людей, которые либо меняют место жительства, либо не находят нужным этим заниматься. А при чем тут споры? Особенно, когда все в прошлом, поезд ушел несколько десятилетий назад. Но мы? Но кто такие мы? Я не берусь определить по признаку социальному, интеллектуальному или еще какому-нибудь содержащему сущностную характеристику, а только мы были единством. Могли ссориться, мириться, жаловаться и осуждать, единство же сохраняли. А они — это сила системы, мы — это племя. Да, более всего мы были похожи на обширное, неугомонное племя со своими ритуалами, идолами, с истовой верой в коллективное действие. Для этого пригодилось недавнее наше пионерское прошлое. Мы его стеснялись и особо сурово осуждали Павлика Морозова. И вот случилось. Много позже мне казалось, что кто-то или некто, имеющий инфернальное касательство к судьбам, стоит в сторонке и, злорадно потирая руки, поглядывает на племя «мы». Единству предстояло испытание. В тот день, холодный и немытый, как Россия, когда нет ничего хуже, чем сидеть в библиотеке, мы помчались в кафе. Больше всего оно напоминало перрон, забитый поездами, и все же посещать его было особым шиком, почти как на Западе, чуть что сразу в кафе. О том, что у цивилизованного человека бывает свое излюбленное кафе, мы читали в зарубежных романах. Мы все выписывали журнал «Иностранная литература». За стаканом кофе цвета беж, пахнущего жареной рыбой, шел горячий разговор о свежих событиях, и тут я обнаружила, что осталась вне разговора. Обсуждалась возможность, вдруг открывшаяся, и необходимость, вдруг осознанная, отъезда в страну Израиль. О том, что такая возможность возникла, я, конечно, знала и не знать просто не могла, но происходило что-то другое, невозможное, совершенно невозможное, немыслимое, совершенно немыслимое. И я задала вопрос. В нем не было заботы о собственной участи, если я верно помню, вообще до того самого часа думать о собственной участи было дурным тоном. И так в пустынном неуюте Ивушки, что на Новом Арбате, прозвучал мой бескорыстный, но, увы, нелепый вопрос. «А я? Приедешь к нам, о чем речь?» «Господи, боже мой, к нам! Да как это к нам?» Что управляло моей рассеянностью, идеальное представление о монолитности наших рядов или безнадежная отсталость? Произошел, если не космический, то уж во всяком случае исторический катаклизм, но я его пропустила. Окно в Европу еще не открылось, однако форточка в Израиль уже хлопала на ветру перемен. Но я пропустила. С каждым может случиться. Например, рядовой Даниэль проспал день окончания Великой Отечественной войны, ему орали «Юлий, война же кончилась». Он отвечал «Вот хорошо», а на другой день понял «Событие». В 70-м он допустил вопрос, мало отличный от моего. По отбытии срока заключения его поселили в Калуге, и он еще не оброс после зэковской бритвы курчавой плотной шапкой волос, какую носили пожилые негры и иудейские отроки. Нелка Воронель потом вспоминала в израильском мемуаре, как они, верные друзья молодости, мчались к нему в Калугу, спешно высыпая новости. Должно быть, галдели, перебивая друг друга. Отъезд, вызов, Иерусалим. А он, погодите, какие евреи? Я не понимаю, кто такие евреи? Этот вопрос, заданный сыном еврейского писателя Марка Даниэля, повесил в комнате обалделую паузу. Вопрос был чудовищно старомоден. Юлий просидел пять лет до того мы о национальности, если и говорили, то иначе, когда дело шло о процентной норме, о приеме в институт, о работе, так ведь норму завели они, а не мы. И так пауза нависла вплоть до взрыва общего хохота, а Майя Улановская сказала, «Да что с него взять? Дикий человек из эпохи Досинявского и Даниэля». Примечание. Майя Улановская, переводчик, литератор, участник диссидентского движения. Конец примечания. А он, Юлий Маркович, навсегда оставался диким по отношению к проклятому пятому пункту анкет. Не чурался своего еврейства, не кичился им, просто в этом направлении не размышлял. Майя была права, тысячу раз права, потому что судебный процесс по делу двух писателей, Синявского и Даниэля, открыл новую эпоху в стремительной смене времен, и мы вступали в новую фазу. Писали в инстанции, надеялись их образумить, процессы не устраивать, писателей выпустить. Вадим Меникер, экономист, сообщал правительству, какие убытки понесет Отечество на международном поле, если доведет дело до процесса. Они довели. Образумить их было нельзя. В диалог они не вступали, на письма протеста и увещевания отвечали на своем языке, увольнениями, угрозами, арестами. Меникер уехал, уезжали другие. Оставались пустоты, бедствия, потери, сиротство. По отбытии срока уехал Синявский. По отбытии срока Даниэль остался. Его спрашивали, зачем остался, что ему здесь нужно и почему не едет. Он отвечал, не хочется. Шифаревич обвинил всех отбывших в том, что они сбежали, не выдержав давления. Даниэль ответил резко. «Равнодушно вычеркивать их из списка живых – самоубийство. Мы вскормлены одной культурой. Люди, покидающие страну, будут жить за нас там. Мы будем жить за них здесь». Слышите, как сильны голоса нашего прежнего единства, нашего «мы». Собирая чемоданы, споря, что брать, что оставить, а также продолжая полемику «ехать-не ехать», друзья мимоходом поминали нам того многолетнего узника, который отказался выйти на волю. Остающиеся со своей стороны рассказывали про Бахтина, как они с женой обитали в тюрьме города Саранска. Тюрьма была патриархальная, Бахтины держали кошку, вольную настолько, чтобы пригуливать котят. Котята народились, когда объявили вольную и Бахтиным. Они же сказали, что не могут покинуть камеру, пока котята не откроют глаза и не окрепнут. Вообще же, куда легче было объяснить причины отъезда, чем причины, побуждающие не ехать. Мы бормотали невразумительное, дошли до того, что пустили в ход березки, с которыми никак нельзя расстаться. С таким же успехом абориген мог отстаивать привязанность к Австралии с помощью кенгуру. Растительный аргумент наш потерпел полное фиаско, когда Саша Воронель перед самым отъездом заявил, что ему крайне жаль оставлять как раз березки, но оставил. Итак, мы уезжали. Итак, мы оставались. Проводы я ненавидела. Эти опустошенные квартиры, эти бесстыдно оголившиеся стены. эти «мы» бесформенной толпой. На целую толпу соседи готовили лохань холодца, на него шли копытца целого стада. У соседей на Руси такая служба — трудиться на поминках. Провожали на тот свет, расставались навечно и в последний раз были вместе. В последний раз. У Чаянова есть повесть про последнюю любовь московского архитектора М., случившееся с ним в Венеции. Это повесть о сросшихся сестрах-близнецах. Одну из них настигла любовь московского архитектора, другая рыдала той душной ночью, кусая подушку. Бывает, сросшихся подвергают операции разъединению. Близнечный миф долго трепыхался в нас рассеченных, не желал мириться, мстил за то, что с ним не посчитались, морочил. Может быть, мы не разлучались? Что тебе снилось, Толя Якобсон? Пастернак тебе снился? Вакханалия? «Ты не захватил машинопись с собой», — писал Юния Вертман, чтобы срочно прислала. «А как прислать? Не пропустят, ни за что не пропустят». Юна написала своим красивым почерком круглой отличнице. «Я так скучаю, что от тоски стала писать стихи, рискнула послать тебе». «Город, зимнее небо, тьма, пролеты ворот, у Бориса и Глеба свет и служба идет». «И всю вакханалию до конца», — Тоша ответил. «Для начинающего поэта вполне сносно». По привычке мы пытались шутить, дома мы завели общий навык подмечать забавное, остроумная зарисовка ценилась. В одном из первых писем с еще незнакомыми израильскими марками было: «В Израиле, как в Греции, все есть. Чего тут не увидишь? Мужик из-под Рязани лупит белобрысого сына, поскольку на чужой стене появилось выразительное русское слово. Парнишка ревет, не я, но папаша продолжает учить, приговаривая: «Врешь, гад, жиды этого не умеют». Мы видели сны. В Париже Гальчу снилось, он в Москве. Раннее утро, идет от Маяковской по Горького до магазина меховых шапок. Заходит в телефонную будку, но звонить не может. То ли монетки нет, то ли записной книжки, или звонок от бывшего слишком опасен для оставшихся. И он не позвонил, потому что между нами не Сена и не Москва-река, а река Стикс, и телефонная связь через нее отсутствует. Мне снился сон. Попадаю в страну Израиль, во сне она похожа на Бухару и Коктебель сразу. Запах горячей пыли и соленое предчувствие моря отчетливое. Навстречу идут мои уехавшие подруги. Казалось, больше не увидимся, а вот их вижу. Они загорели, они моложе, чем когда уезжали. Смеются, щебечут, разумеется, спорят. А я отступаю в тень, хотя тени здесь нет. Хочу смотреть на них, но не желаю, чтобы они увидели меня. Я боюсь, что они меня не узнают. Горечь этого сновидения проходит лишь с первой утренней чашкой кофе. Америка нам снилась в раннем детстве. Мы читали про индейцев. Индейцы нашего детства носили бисерные штаны, любили блондинок в голубых оборках и свободу. Нам хотелось к индейцам. Я лично была знакома с двумя мальчиками, которые подсушивали хлебные корки на крыше сарая и готовились бежать в Америку. Думаю, они давно уже там, а в резервацию заглянуть позабыли. В Америке оказалось много наших. Первой к нему летела Люся Улицкая. Пересекла Лету. Лето оказалось всего только Атлантическим океаном. Люся, вернувшись, сообщила важное. «Наши там совсем изменились. У них клеточное строение переменилось. Все стало другим, кожа, волосы, ногти. Экология ведь совершенно другая». Люся по образованию генетик, ее заключение о клетках всполошило. Что же, там нас подменяют, что ли? Скоро и я посетила Америку. Наши лихо мчались по автострадам, гордились стеклянными исполинами Нью-Йорка и гигантскими кактусами Калифорнии. Они оказались ничем не хуже российских берез. Наши говорили: «Тут такое Тулуз-Лотрек». Воспоминаний мы, кажется, избегали. Или так, каждый помнит свое, но не наше. Подруга Наташа, ставшая совсем американкой, попросила: «Если у вас там что-нибудь хорошее есть, пожалуйста, не говори мне об этом. Ты не обиделась?» «Нет, не обиделась. Отношусь к ее просьбе с уважением, потому что в ее снах, счастливых и благополучных, работал ржавый, как старая мясорубка, вечный двигатель. Я был прав, что уехал. Я был прав. Он работает в ритмах сердца. Шунтированию не подлежит». Как тот раввин из печального в своей безнадежности местечкового анекдота, я могу сказать старым оппонентам: «И ты прав». И ты прав. Дело оказалось не в выборе места жительства, даже не в толковании слова «свобода». Мы пожертвовали нашим единством, а потому нас томили инвалидные сны. Часть меня ампутирована, но болит по ночам перед непогодой. Кто проверял, быть может, споры на тему «прав, не прав, ехать, не ехать» оживляются перед ненастьем. Племени «мы» не повезло. Его разъединили. Племени мы еще как повезло. Дотяни мы все вместе до сего дня. Поссорились бы, перегрызлись, и уж непременно бы разъединились, потому что все прежние единства в новые времена распадаются на атомы. А атомы нынче злые. А так у нас оставался миф. Миф близнечный и возвышенный. Но для того, чтобы он сохранялся, необходим был этот самый двигатель. Я был прав. Я был прав. Я был прав.